Глава 31. Они шли, считай, вечность. Так, по крайней мере, казалось невезучему айсбергу, который толкал перед собой самодельную тележку с раненым человеком. От постоянного напряжения у него гудели натруженные руки и ныла спина. Кроме своего рюкзака, носильщик еще тащил здоровенную поклажу наемника и оружие. Он не напрягался так со времен ВДВ. Помимо груза и раненого, сталкер терпел еще постоянные издевки Сильвера, что вечно его поторапливал. Конечно, почему этому пройдохе не поиздеваться? Шел налегке, подсвечивал дорогу фонариком, пел похабные песенки, посвистывая тихо под нос, разговаривал сам с собой. Ну и его подкалывал. Поторопи кишки и мясо, и в таком же духе. Признаться, еще бы минут пять, и айс психанул бы. Сбросил бы к чертям с собачьим увесистый груз, обматерил Сильвера, грешника, и сбежал бы прочь. Плевать, что монстры кругом, ловушки энергетические. Терпеть лишения он больше не мог. Тележка постоянно скрипела от натуги, грозясь вот-вот развалиться на части. Удивительно, как она еще держалась на ходу, учитывая такелаж на ней. Периодически она подпрыгивала на ухабах и ямах, отчего несчастный наемник, не пришедший в сознание, бился о доски. И тогда айс останавливался перевести дух, потереть руки со вздувшимися венами и поправить раненого на досках. Иногда он звал в темноте Сильвера, оторвавшегося от него на добрый десяток метров. К его заслуге бродяга отлично ориентировался на местности и шагал по ночной зоне, как по бульвару, уверенно обходя препятствия. Старикан возвращался, изрыгал из своего поганого рта очередной словесный выверт и обратно уходил в темноту. Следом за ним в роли библейского Сизифа семенил измученный айс, толкая тележку с раненым. Через десяток метров он вновь безнадежно отстал. Перед ним еле-еле маячила спина Сильвера, насколько позволял фонарик. Сталкер ориентировался в основном по следам, молясь не вляпаться в ловушку. Они пересекли подлесок, прошли мимо овражка с мерцающими электрами, и вдруг колесо вскочило в рыхлый песок. Айс наткнулся животом на ручку тележки, споткнулся, отчего голова грешника приподнялась и ударилась о щит. Возчик рванулся вперед, изо всех сил помогая ногами, но тщетно. Тачанка не двигалась. Впереди простиралась Сахара. Так называли местность с рыхлым песком. «Стой, мля!» – крикнул от досады айс, обливаясь потом. «Я застрял!» Сталкер бросил тачку с грешником, стащил с себя оба рюкзака, швырнул их в сторону. Его зрачки бешено вращались от злости и бессилия. Айсберг решил высказать супостату все, что о нем думает. Пусть только подойдет к нему. Сколько можно идти без нормального отдыха? «Чего орешь, как баба?» Возникший сзади супостат не сильно ударил айса по почкам. «Забыл, где мы?» От неожиданного визита пройдохи, который бесшумно подкрался сзади, у сталкера похолодело внутри. «Я задолбался! Не могу больше! Почему бы тебе не напрячь зад?» Просипел на него разъяренный сталкер. «Еще 50 метров и на месте. И давай резче. Надо болезному помочь, пока ему хуже не стало. Тебе лишь бы быстрее. Попробуй, каково это. Сопли подбери и делай, что говорят», – зло ответил проходимец, щелкнув пальцами. «Сказано, 50 метров». «Сука», – тихо проговорил в губы айс и взялся за ненавистную тачанку. В этот раз он развернул самодельные носилки таким образом, чтобы тащить за собой, а не толкать. Не забыл прихватить рюкзаки. Только с третьей попытки удалось ему вытащить тележку из песка. Это стоило ему половины оставшихся сил. Последние метров 50 прошли для него в тумане. Он двигался на автопилоте, таща за собой спасителя. И только когда ступил на твердую почву и услышал хлесткое «стой», айсберг пришел в себя. Он замер, подчиняясь приказу Сильвера. Как вдруг тачанка с лежачим наемником предсказуемо рассыпалась. У нее банально отвалилось колесо. От неожиданности сталкер выронил оглобли, приделанные к щиту, на котором располагался раненый товарищ, отчего тот снова ударился головой о доски, но посильнее. «Разява! 3 метров не дотащил!» – прокомментировал подошедший Сильвер, оплошность спутника. «Хватай его за ноги и отнесем к той будке, где логово. И брось манатки, не боись, не пропадут, тут рядом». Айс не стал спрашивать, что за логово, какая будка, в очередной раз подчиняясь приказу. Вдвоем они подняли грешника в полнейшей темноте и отнесли его в сторону. Под ногами то и дело негромко хрустело, отчего ему стало не по себе. Они вошли в более густой мрак, чем был прежде, несмотря на ночь. Айс задел плечом невидимую преграду, которая оказалась холодной кирпичной стеной. Пригнув голову, чтобы случайно не удариться, он повторил все движения Сильвера. Вдвоем они положили Найма на что-то мягкое и прелое. Сталкер втянул ноздрями воздух и вдруг ощутимо учуял ненавистную ему кошачью вонь. «Тащи доски от тачанки, костерок сваганим, и давай быстрей!» Последовала новая команда от маньяка Сильвера, что за этот час опостылил своим присутствием до чертиков. Чертыхаясь, сталкер вернулся к оброненному фонарю, схватил сбитый кое-как гвоздями щит и потащил к ветерану. Не забыл он и о фонаре. Луч света выхватил кирпичную будку с крышей. Она напоминала типичные советские остановки, только без цветной мозаики и барельефов. Кирпичные стены, крыша из шифера. Туда и определили раненого товарища, что лежал на ворохе тряпок без сознания. Они действительно находились в логове. И если внутри было чисто, снаружи повсюду валялись кости и побелевшие отполированные черепа. Много, очень много останков разных размеров и форм. Попадались среди них и человечьи. Зверь, что свил здесь гнездо, отличался повышенной кровожадностью. Уайса сперло дыхание. Он быстро вернулся за оружием, торопливо снял его с предохранителя. «Ты зачем нас сюда привел?» – тихо спросил сталкер, обшаривая фонариком окрестности и испуганно озираясь. Он вспомнил утро, химеру, дикую, неправдоподобную историю с ее освобождением. Вот откуда кошачий запах и хруст под ногами. Гнездо принадлежало химере, огромному мутированному существу с 2 головами и дублирующимися органами. Выдернутая из ночи фигура Сильвера, что в это время хлопотал над грешником, отозвалась язвительным замечанием. «Зачем, зачем? За шкафом! Я тебе что велел сделать? Костер!» «Так это же логово химеры! Она вернется сюда! Мы вторглись в гости к исчадию ада!» «Не вернется, иначе нас бы тут не было!» Спокойно продолжил он, как ни в чем не бывало, занимаясь своим делом. «Ну, знаешь!» – засопел зло Айсберг, опуская ствол автомата. «Все-то ты знаешь». Дальше он спорить не стал, что толку-то. Перочинным ножиком, остро заточенным, человек настругал со смолистых досок горку стружки, затем разломал щит на куски, не без труда. Сложив дрова пирамидкой в 3 метрах от будки, он подсунул стружку вовнутрь и поджег. Спустя минуту возле логова весело потрескивал разгорающийся костерок. Сильвер подошел сам, с окровавленными руками и расхристанным кителем-курткой. Он всучил Айсбергу свой худой вещмешок времен Второй мировой войны. «Займись пайкой, на свежем воздухе жрать охота!» Сталкер заглянул в рюкзак. На самом дне он нашел завернутый в газету кусок желтоватого сала, пропахшего потом и чем-то кисло-неприятным. Помимо сала валялись 4 картофелины среднего размера. Он вынул содержимое на котомку, туда же добавил банку сардин из собственных запасов, половину хлеба и луковицу, ну и бутылку воды. «Эй, мужик, иди сюда с фонарем!» Сильвер снова не давал ему покоя. «Тащи поклажу больного!» «Ага». Огроменный рюкзак упал рядом с владельцем, лежащим без сознания. Нетерпеливый Сильвер принялся его потрошить. Айс сразу догадался, что он искал. «Аптечку». В этом мародер преуспел. Пальцы легенды зоны порхали по вещмешку наемника в темноте с приличной скоростью. Кроме аптечки, Сильвер позаимствовал у раненого стерильные бинты, тюбик американской заживляющей мази и самое ценное из багажа запасливого джентльмена удачи – миниатюрный набор хирургических инструментов. «Made in Germany», – прочитал на мягком чехле Айс. «Свети нормально, прямо на пузо!» Сильвер старался не медлить ни секунды. Он фактически раздел грешника, расстегнул ему парку, разгрузку. Оставалось снять бронежилет. «Ничего себе!» – пробормотал Айсберг, рассматривая бронезащиту неизвестной модели. Выглядела она хлипко и больше всего смахивала на плавжилет, нежели на армейскую защиту. Ни тебе керамических пластин, ни десятислойного кевлара. Представьте себе уменьшенную копию водяного матраса с мелкими ячейками различной формы. Кожа земноводного в 3D-формате, не иначе. Дополняли изделия застежки-фиксаторы и тонкая молния длиной в 5 см. Что удивительно, бронекостюмчик выглядел относительно целым, кроме двух сквозных углублений толщиной в палец. Вокруг них виднелась запекшаяся кровь и белая твердая субстанция, что обильно выступила из отверстий. «Что, впечатляет?» – кивнул попутчик Айса. «Не то слово, я таких еще не видел». «Я тоже. Тем не менее, нам нужно его стащить, иначе не окажем первую помощь. У бедняги сломаны ребра. За преградные повреждения еще никто не отменял. Вначале найди мне в аптечке противостолбнячную штуку и захвати ампулу от шока болевого. Очнется, охренеет от боли». Покопавшись в желтой аптечке, сталкер выдал доктору все необходимое. Сильвер, не мудрствуя, вколол лекарство прямо в руку пациента через одежду. «Хватай жилет, поверни его на бок и придержи. Вот так. Видишь молния? Наверняка она предназначена для сброса балласта в случае повреждения. Сейчас мы ее потянем. Оп, готово. Ага, осталось отстегнуть застежку». «А что это за выпуклость? Кнопка? Датчик?» – спросил любопытный от природы Айсберг. «Думаю, инъекция. Нажмешь на кнопку и получишь дозу промедола или другого врачебного раствора. Хотя могу и ошибаться. В любом случае, обойдемся тем, что есть. Состояние пациента стабильное. Сотрясение, ребра сломанные, лицо кровоточит. Не смертельно». Щелк. Жилет развалился на две части. «Держи крепче». Бродяга стянул бронежилет с тела пациента. Тот застонал, но в чувство не пришел. Айсберг с содроганием смотрел на две рваные дыры с запекшейся кровью в теле наемника. Одну из пуль он даже разглядел при свете фонаря. Краешек сморщенного железа выступал из рваной подгорелой раны. «Невероятно», – сказал вслух сталкер, искренне удивляясь. «Грешник жил только потому, что выпущенные в упор дозвуковые пули остановил чудо-броник, который значительно смягчил последствия двух попаданий. Ошибиться он не мог. Убийца стрелял из специального автомата АЭС ВАЛ». «Здорово», – оборвал мысль незваный товарищ. «Жидкая броня в действии», – постучал он по бронежилету. «Разработки давно велись, хотя я об этом читал в книжках. Так что грешник в рубашке родился, точнее в бронежилете». «И где он его достал?» «А как ты думаешь, не купил же?» – проворчал сердито Сильвер, разглядывая раны на теле. «Подай лучше медицинский набор. Надо выковырять заклепки из мяса». «Повезло ему, если б не мы». «Везение у него закончилось с выстрелами в упор. Видишь, отеки синие в грудине. То, о чем я и говорил, перелом ребер. На лицо. Заживать долго будет. Плюс наверняка сотрясение заработал. До сих пор в отключке. Недельку бы ему отлежаться». «Отоспится, придет в себя и...» «Не, этот лежать не станет. Во-первых, не в его характере отступать перед трудностями. Во-вторых, он мне должен. Зря я спасал его, что ли. Это еще обсудим. А теперь, медсестра, подай мне инструмент». Следующие 15 минут прошли в тишине, если не брать в расчет сопение хирурга. Пока тот колдовал над продырявленным грешником, Айсберг светил фонарем на бледное тело раненого бойца синдиката и периодически подавал инструмент. Всю медицинскую утварь он тщательно протер чистой тряпкой, смоченной в водке. В остальном он выступал в роли статиста, восхищаясь профессионализмом Сильвера, что сознанием дела орудовал блестящими хирургическими штуками. Кажется, что там пулю вытащить? Это в кино герои своими усилиями легко вынимают из себя куски расплющенного металла. На деле это непросто. Пуля, проникая в тело, сморщивается, деформируется, крушает ране на своем пути плоть, кровеносные сосуды, кости и сухожилия. Раскаленный наконечник свинца прожигает кожу, пробивается через мясо и подкожный жир все глубже. И требуется порой немало сноровки, чтобы извлечь из сочащегося кровью кратера этого посланника смерти. Особенно если под рукой нет нужных инструментов, опыта и должной выдержки. К счастью, им не пришлось изобретать велосипед. У наемника оказался целый набор приспособлений для простых операций. Поэтому бесчувственному грешнику повезло в трехкратном размере, особенно в плане защиты. Бронежилет спас его, да звуковые пули СП-5 засели неглубоко в мясе и мышцах. Сильвер вытащил их без труда, как показалось Айсбергу, что впервые наблюдал вживую за операцией. Раз. Сил подрезал остро заточенным скальпелем кожу. Два. Специальными тисками расширил рану. Три. Вытер ватой кровь. Четыре. Щипцами вытаскивал пулю. Он не суетился и не медлил, а просто без страха наводил порядок. Со второй раной он разобрался еще быстрее. Наконец Сильвер швырнул в траву последний кусок свинца, обтер руки о грязную майку пострадавшего. «Готовь нитку и иголку. Золотаем беднягу». «Ага», – буркнул Айсберг, щедро обмакивая в кружку с водкой иглу. «Чё ты там возишься? Кровище хлещет, не видишь?» – толкнул его компаньон по несчастью. У Айсберга дрожали руки. Он только с пятой попытки проделал суровую нить в ушко. Странно, крови вроде не боялся, а тут паника нахлынула. «Хватит, свободен. Дальше я сам. За костром смотри и жрать иди готовь». Мерзкий старик забрал у него иголку с ниткой и отвернулся. Айс же, с видом побитой собаки, потопал к огню. Языки огня весело лизали сыроватые прогнившие доски. Кроме них, Айс раздобыл еще десяток полен, благо возле логова с избытком валялись сучья и ветки. Пока доктор Сильвер обрабатывал грешнику лицо, сталкер порезал ломтями черствый хлеб, зажарил сало, соорудил пару бутербродов с сардинами. Отдельно он запек картошку в углях, а костер передвинул в сторону. Ну и чай заварил в котелке. Периодически он поглядывал в сторону Сильвера, что еще торчало у пациента. Жрать хотелось неимоверно, и Айсберг молил богов, чтобы ветеран как можно быстрее завершил операцию. Бродяга расковырял тлеющие угли. Картошка была готова, судя по аппетитному запаху. Он выгреб четыре сморщенные картошины на себя, вдохнул прогорклый, читай, божественный аромат подгоревшей кожуры. Возле него бесшумно присел уставший Сильвер. «Всё, жить будет. Я вколол ему раствор антибиотиков. Очнется под утро. Я почти угадал. Два ребра сломаны. Ушибы. Хуже всего с лицом. Я обработал мазью, повязку наложил. Очухается, пусть таблетки горстями жрет. Ну что, поедим?» «Да». Их поздний ужин прошел в молчании. Под треск догорающего костра они расправились с нехитрой едой, закончив трапезу чаепитием. Чай был хорош. Крепкий, с запахом дыма из прокопченной кружки на фоне искр. И плевать, что где-то бродило чудовище, а вокруг простиралась территория, представляющая большую опасность для человека, чем хищники. Айсберг впервые за продолжительные лишения почувствовал себя расслабленным и удовлетворенным. Он ел горячую запеченную картошку с вонючим салом в компании странного попутчика и безумного наемника, находясь посреди ночи рядом с логовом Химеры. И радовался незначительным мелочам, вроде чая или тлеющего костерка среди черепов и костей. Оттого завтрашний день не казался таким паскудным, как три часа ранее. «Эх, давно так не сидел», – пробормотал Сильвер, подкидывая в огонь сухую ветку. «Жаль, гитары нет». «Ага», – ответил ему сталкер и отхлебнул глоток. «Человек – странное существо. Постоянно занимается поисками истины и смысла жизни. И не видит, что творится под носом. И жалуется, что серая и скучная жизнь пошла. Не хватает денег, что мало возможностей и перспектив. А если разобраться, кто в этом виноват? Он сам. Зачем ему просто жить? Обязательно приключения подавай. Да такие же бы зубодоробительными были, как фильмы со спецэффектами. Хлеба и зрелищ. Да покруче. И не понимает дурак, что мелочи важнее основного действия. Даже когда набьет себе шишек и синяков, до него не дойдет, что он выбрал ложный путь. А судьба порой противоречива. Она не любит, когда ее дергают по 200 раз за причинное место и не делают преждевременных выводов. Человек туп в этом плане. Он забывает, что смертен, как и все живые твари, и периодически умирает после очередного такого закидона. «Ты сейчас о чем?» – переспросил Айс. Сильвер говорил загадками. «Возьмем твою скромную персону. Ты постоянно попадаешь в идиотские ситуации, вроде и теперешней. Не задумывался, почему это происходит?» «Я просто не фартовый, вот и объяснение», – коротко ответил сталкер, ставя пустую кружку на землю. «Невезучий? Хе-хе. Везение зависит от множества факторов. Один из них – гибкость и внимание к мелочам. Вначале ты подстраиваешься под обстоятельства, а затем берешь их в свои руки и поворачиваешь в нужную сторону, на усмотрение. А не плывешь по течению, как ты. Просто как дважды два. Сложно? Нет. К сожалению, не в твоем случае». «Неужели? Мне что, следовало грешника оставить умирать? Так, Сильвер? Он меня спас возле бара. Я возвращал долг». «Соглашусь, ты выполнил обязательства. Убил подонка прямо на моих глазах. После этого мог бы уйти с чистой совестью и с деньгами. Сколько в той сумке было? 20 тысяч? Больше? И никто бы не порицал тебя. Начал бы новую жизнь, выбрался бы с этого болота. Зачем тогда вернулся?» «Я хотел убедиться, жив ли грешник. И все». Сильвер весело рассмеялся и подбросил предпоследнюю дощечку в костер. «Убедился? Молодец. Прям как мать Тереза. Встает вопрос, а что ты планировал делать дальше? Убедившись, что приятель не почил в царстве мертвых, а вполне нормально дышит. Думал ты об этом?» «Нет. Проще добить простофилию и продолжить путь без всех ваших моральных принципов. Поверь, гордость, справедливость... Кому это дерьмо нужно, если получаешь взамен одни проблемы? Помогать людям – пустая трата времени». «А как же зона, что видит несправедливость и следит за каждым шагом, читает мысли и тайные желания? От нее не скроешься?» «Ну, конечно. Зона как раз ни при чем. Она, так, сторонний наблюдатель, соблюдающий баланс сил. А ты дурень. Не хочешь искать легких путей, да и нормального в тебе не осталось. Предлагаешь мне стать как остальные отбросы? Пустая серая масса, что пришла за деньгами? Я однажды бежал от всего этого, думал, тут чище воздух, лучше люди. Оказалось, наоборот, даже хуже. Стреляют в спину, лгут и подставляют». «А чего ты хотел? Справедливости и махровой демократии? Каким нужно быть дебилом, чтобы повестись на это дерьмо? Романтика Че Гевары и Фидели Кастро прошла. Ты динозавр в современном мире. Даже я, старик, по меркам зоны, и то понял, в чем соль. Всегда нужно бить первым, использовать других и искать свою личную выгоду». «Вот как?» – возразил ему Айс. «То есть ты хотел сказать, что ничего не делаешь просто так?» «Сообразил. Во-первых, грешник мне задолжал. Хорошо, ты вмешался. А то я начал переживать, что потерял вложенные инвестиции. Обидно, видишь ли. Теперь и ты мой должничок». «Не понял». Сталкер не поверил своим ушам. «А чё понимать? Тебя ищет синдикат. Наверняка нашли трупы возле схрона. Опросили свидетелей в баре и опознали тебя как беглого преступника, что замочил профессора. Продолжать? С такими результатами неделю протянешь. Руки у синдиката длинные, если, конечно, не свалишь прочь. Только куда тебе бежать, человеку, у которого нет ни денег, ни друзей? Проще застрелиться. Я твоя надежда и могу помочь. Это во-вторых». Айсу надоело выслушивать обидные пассажи чокнутого психа, что минут 20 читал ему морали. И так время потерял. В конце концов, он сделал все, что мог для раненого. На Сильвера ему было плевать с высокой колокольни. «Ладно, ты мне надоел, если честно. Я ухожу. Счастливо оставаться». Одиночка подобрал оружие и рюкзак, но его остановил ветеран. Поразительно, насколько тот умел манипулировать людьми, чертов психолог. Даже в одном взгляде читался архисложный посыл, который он пытался вбить ему в голову. В какой-то степени Сильвер оказался прав. Случайно или нет, хитрец пронюхал обо всех плохих поступках беглеца. Убийство наемников добавило Айсу популярности среди боевиков «Синих», что действительно означало быструю гибель. На них работали самые отъявленные негодяи, умелые следопыты и ветераны Чернобыля. Вычислить его не составит труда, учитывая, что он засветился в лагере. Впрочем, идти на поводу у чокнутого не хотелось. «Ты не уйдешь». Сильвер бросил в костер последнее поленце. В свете пламени его землистое лицо исказилось и вытянулось в ужасающую гримасу. «Почему же?» «Теперь у тебя другая проблема. Ты должен мне. Вы оба мне должны, особенно задохлик. Уйдешь сейчас, грешник долго не протянет». «С какой стати я тебе должен? Ты спасал не меня», – возмутился Айс, чувствуя, как положение выходит из-под контроля. На самом деле, оно зашло в тупик с той злосчастной минуты, когда разрядил оружие в убийцу. «Скажу так, я лишь прохожий. Так, зритель, которому скучно и нечем заняться. Скажи спасибо, что я мимо проходил, да подобрал смертных под свое крыло». «Что? Я не набивался к тебе в друзья. Уж больно высокого ты о себе мнения, Сильвер. Лучше не зли меня». Сильвер не стал ничего говорить. Он сразу поднялся и сделал два шага к нему навстречу. Костер остался у него за спиной, отчего лицо его оказалось в тени. Но даже сейчас Айс видел на наглой морде ядовитый оскал. «А то что? Удаешь? Давай. Или хочешь убить меня? Только я тебя сам побью». Сталкер поднял сайгу, щелкнул предохранителем. «Еще одно движение, мужик, и я выстрелю». Айс действительно собирался спустить курок. Он не шутил. Этот псих его окончательно достал своими россказнями. Убить просто. Нажал на спуск и до свидания. Еще шаг. Только один. «Давай, урод, подойди поближе, и получишь пулю». Сильвер сделал тот самый шаг. Последний и роковой. Сталкер выдохнул. Палец ощутимо напрягся на спусковом крючке, но стрелок не выстрелил. Не смог. Подлец не сделал ему ничего плохого. Перед ним выросла угрожающая фигура Сильвера. Правой рукой он отвел ружье вверх. Левый хуком ударил Айсу в челюсть. Сталкер мотнул головой, отшатнулся, теряя равновесие и отчасти ориентацию в пространстве. «Баба», – тихо, но отчетливо проговорил Сильвер и ударом ноги подставил подножку оппоненту. Сталкер неловко и унизительно плюхнулся на землю, ударившись ребрами о высохший хребет. Кости под ним напомнили, где они находились. «Я говорил, что побью», – услышал поверженный айсберг лежа на земле. Над ним с его сайгой стоял довольный собой незваный компаньон. Удар Сильвера был хорош. Настолько, что у айсберга вновь заныли плечо и нога. Теперь к ним добавилась и нижняя челюсть. Слишком часто его стали бить за прошедшие 30 часов. «Если хочешь что-то сделать важное, то делай, не задумываясь», – бросил очередную реплику этот душегуб, ласково поглаживая экспроприированную сайгу. «Грешник выстрелил бы мгновенно, и в этом его проблема. А ты полон сомнений и дерьма. Ладно, хватит в холостую воздух сотрясать, перейдем к делу». Ветеран зоны бережно опустил оружие на землю. Айс сидел на корточках и держался за челюсть. Интересно, боксировал ли Сильвер в прошлом? Ударь посильнее и выбил бы ему все зубы. Напарник покрутил головой, сладко потянулся, разминая мышцы. Его лицо выглядело довольным, в отличие от рожи Айса. Тот пожалел, что все же не спустил курок. «Мне нужно идти. Ты останешься здесь до утра. И самое главное, поможешь человеку. Тебе нравится помогать. Пойдете вдвоем на север, добудете ништяков, разбогатеете. Не то что я, за еду работаю. А теперь слушай мою просьбу. Не забыл о долге? Дам тебе $5, отдашь их Дикому. Скажешь с приветом от Сильвера, не забудь». «И все? Это все, чего ты хочешь?» – удивился побитый Айс. «Передать $5? Что еще с тебя взять, неудачника? Хотя бы с этим заданием справился бы. «Взамен я обещаю никому не говорить, что тебя видел», – расхохотался задорно псих в мешковатой одежде. «И еще. Грешнику ни слова обо мне. Даже намека. Понял?» «Ага. Чего тут непонятного?» – проговорил сквозь зубы Айс. Оратор, стоящий перед ним, картинно хлопнул в ладоши. «Ах да, чуть не забыл. Дойдете до ручья, найди кривую березу. Быстрее пройдете болото. А мне пора. Вот деньги дикому». Сильвер вынул из кармана засаленную купюру в 5 американских долларов, бросил ее небрежно Айсу. Банкнота была местами порвана, вся грязная и исписанная карандашом. «Не забудь, что я тебе сказал. И последнее. Чаще смотри под ноги». С этими словами Сильвер шагнул в густеющую темноту. Весело догорал костер, съедая последнее полено в своем жарком пламени. Периодически из него вылетали искры, стреляя в ночь микроскопическими и трескучими фейерверками. Еще полчаса, и огонь затихнет. Он окажется в полнейшей темноте вместе с раненой обузой среди сотен костей возле логова самого опасного здешнего хищника. Пару дней назад он не верил в существование двухголового чудища. Теперь столкнулся с нею воочию. Удивительно, сколько событий произошло за календарные сутки. Айс не боялся темноты, но находиться подолгу во мраке красного леса не хотел. Очень осторожно человек поднялся на ноги и принялся искать сухой валежник.